Не мог бы ты его снять? Прости, если прошу многого. Все в порядке, я сниму его, если вам угодно. Но беда в том, что мою энергию и ману могут увидеть все, даже те, у кого нет навыков к обнаружению запаса маны. Видимо, причина в том, что я вне систем магии этого мира. Думаю, ничего плохого не случится. Будь так любезен. Мамонга жестом изъявил свое желание снять браслет темной печати. После этих слов браслет отстегнулся и упал в левую руку Ашбона. Повелитель теней не соглал. Огромные потоки маны струились вокруг него. Кроме того, его тело было окутано другой энергией чисто фиолетового оттенка. В один миг буквально и фигурально огромное давление повисло в воздухе. «Достаточно. Надень браслет обратно, пожалуйста». Все были в шоке от увиденного. Не осталось никаких сомнений в том, что это исключительный представитель человеческой расы. Ашбон застегнул браслет на руке. Все вернулось на круги своя. Видимо, чего-то кроме запаса маны вы не ожидали увидеть. Да, впервые видел что-то подобное. Что это за энергия? Моя сила повелителя теней. Эта энергия – мера управления моими силами. Чем больше я ее использую, тем больше уходит сил. К счастью, призыв армии теней не требует большого расхода энергии. И не стоит маны. Что ао? У Мамонги сработало подавление эмоций. Встроенное успокоительное. Эх, мне бы такое. КХМ. Я был сильно удивлен. В Игдрасиле на любой призыв требовалась мана, ровно как и в этом мире. Быть может, в этом мире есть или будут встречены другие личности или силы, которые обходят порядки мира, из которого вы прибыли. Вполне возможно, протянул повелитель смерти. Думаю, с него сегодня хватит, и с меня. И все же, что мне делать с частью про Люпус Регину? У Мамонги вновь сработало подавление эмоций. Владыка, что-то не так? Поинтересовалась Альбеда. КХМ. Нет, все в порядке. Юджира, ты можешь идти на заслуженный отдых. Сизу и Люпус Регина проводят тебя. Горничная автоматон и горничная оборотень низко поклонились. Покорнейше благодарю вас. Надеюсь, ты не будешь против стражи у твоих покоев. Я все понимаю. Могу ли я попросить еще кое о чем? От этих слов Ашбона лица многих исказились гневом или недовольством. Все в порядке, я слушаю. Мамонга жестом дал понять, что повелитель теней может говорить. Меня мучает голод. Могу ли я принять трапезу и, если возможно, успокоить нервы спиртным? По-моему, ты слишком многого хочешь, человек. В разговор вмешался Демиург. Я прошу непомерно мало, демон. Парень, ты неплохой вроде, и чертовски умный, по лицу вижу. Может, сыграем в шахматы когда-нибудь. Демиург, Юджира подал прекрасный пример того, что все слуги Назарика имеют право на отдых и должны его использовать. Вскоре мы введем систему выходных, чтобы каждый мог заняться своими делами. Я знаю, что вы преданно служите мне и можете работать без остановки. Но это не то, чего хочу я, ваш владыка. Примите мои слова к сведению. От такого количества аргументов и заботы никто не смог воспротивиться воле Мамонги. Прошу прощения, владыка. Демиург перевел взгляд на Ашбона. А также у вас, Юджира. Я все прекрасно понимаю. Была бы у меня возможность работать дольше без отдыха, непременно ей воспользовался бы. По крайней мере в ближайшее время. Нужно многое сделать для Мамонги и Назарика, чтобы мы с ребятами могли двигаться дальше. Я держу свое слово, я буду служить. Ты сказал, что никакие силы не смогут подавить твой голод и потребность в отдыхе. Может, попробуешь надеть это кольцо? Мамонга достал из инвентаря красивой формы золотое кольцо. Попытка не пытка. С вашего позволения, Ашбон дождался утвердительного кивка Мамонги. Юджира приблизился к трону, на котором сидел повелитель смерти. Попробуй надеть его, скелет протянул руку, на которой лежало кольцо. Благодарю. Ашбон надел кольцо на средний палец правой руки. Оно должно активироваться мгновенно. Как себя чувствуешь? К сожалению, никаких изменений. Абсолютно. Довольно досадно, но ничего не поделаешь. Учитывая твою силу, это справедливая плата. Стражи и прочие слуги восприняли эти слова как акт величайшего милосердия и снисхождения. Юджира вернул кольцо его владельцу. С вашего позволения, господин Мамонга, прошу разрешить пойти на отдых. Разрешаю. Юджира шел в компании Сизу и Люпус Регины. Также на достаточной дистанции держались злые лорды гнева и кинжалопауки. Ну ты и дал жару Су, ломаешь абсолютно все рамки и стереотипы. Громко и весело, затем спокойно и коварно произнесла волчица в человеческом обличии. Да уж, Ашбон не знал, как поддержать диалог. На него слишком много навалилось. К тому же его симпатия не остается без внимания до сих пор. сам в шоке от своих поступков. За 2 дня успел умереть, переродиться и чуть не умереть вновь. Просто невероятная скорость развития событий. Так значит, слова о перерождении не были фигурой речи? С улыбкой до ушей спросила Бета. Идет так называемый допрос. Хотя, может, повелитель теней запал в душу рыжей девушки. Конечно же, это не фигура речи. Так шутить не стал бы даже я. Кстати, а куда мы идем? В бар су шефа. Коротко ответила маленькая боевая горничная с повязкой на глазу. Приятное известие. Видимо, там меня и покормит. Знаю, что наглел во время разговора с господином Мамангой. Но я все еще остаюсь человеком. Сизу кивнула на вопрос Юджира. Неужели ты так сильно разнервничался, что тебе необходимо выпить? Ты алкоголик? Едва сдерживая смех, спросила Люпус Регина. Невежливо так говорить с тем, кого признал владыка Мамонга, однотонно сказала младшая сестра Беты. Ха-ха-ха-ха, может, ты и права, Люпус Регина. Спасибо за теплые слова, Сизу. Но думаю, я еще хорошо справился. Все познается в сравнении. Если вспомнить ребят, которые отправляли ангелов против повелителя смерти, то я явно выигрываю в стойкости. Это правда. Жаль, что не видела этого. На лице Беты было детское недовольство. Но ведь они были слабаками, не так ли? Так почему ты решил сравнить себя с ними? Это их проблемы, что они слабаки. К тому же, глупые слабаки. Мне удалось не провиниться перед своей армией и Мамангой по той причине, что был достаточно силен, ментально и физически. Был бы я трусливым безмозглым лжецом, то точно не шел сейчас в бар для лечения нервишек, а в какую-нибудь пыточную. Слова повелителя теней запали в головы 2 горничным, а также демонам Демиурга и кинжалопаукам. Оставшееся время вся компания проследовала до бара в тишине. Примечание к части. 2 глава 2 части будет написана очень даже скоро. Зависит от погоды, мотивации и хорошего настроения. П.С. Глава изначально планировалась длиннее, но вполне житейские моменты перенесу на потом. Часть 2.2 в душе всегда пятница. Примечание к части. Мало, но как есть. В душе всегда пятница. 9-й этаж великой подземной гробницы Назарик. Прошу прощения, вопрос может показаться глупым, но в баре уже в курсе о том, что будут гости. Решил нарушить тишину повелитель теней. Ну конечно же су-шефа известили о твоем приходе. Настолько голодный, что уже не терпится. Издевательски пошутила Люпус Регина. А ты прям читаешь мои мысли, дорогуша. Вся компания добралась до двери в бар. Сизу постучала 3 раза с небольшим интервалом. Дверь открылась, первыми вошли 2 боевые горничные, затем Юджира, а уже после демоны Демиурга и кинжалопауки. Привет, су-шеф. Поздоровалась Бета. Здравствуйте, госпожа Люпус Регина, госпожа Сизу. Добро пожаловать, достопочтенный Юджира Ашбон. Сизу кивнула на приветствие Пики. Рад познакомиться с вами, уважаемый су-шеф. С легкой улыбкой поздоровался Ашбон. Очень уютное место, прекрасная атмосфера. Уже и не вспомню, видел ли я что-то подобное этому месту. Бар действительно был красив. Несколько барных табуреток у стойки, различные виды алкоголя за самой стойкой, несколько кресел и столиков. Приятная глазу атмосфера. Повелитель теней тут же почувствовал себя расслабленнее. Благодарю за искреннюю похвалу. Присаживайтесь. Ашбон сел напротив су-шефа. Его не особо волновал внешний вид того, кто стоял за барной стойкой. Пускай и грипп вместо головы немного чересчур. Люпус Регина, Сизу, вы разве не присядете? Поинтересовался Юджира. Такого не было в приказе. Отрезала Дельта. Ой, да ладно тебе, сестренка, не нуди. Подначивала Бета. Горничная автоматон немного кивнула. Обе прошли к стойке. Люпус села справа от повелителя теней, Сизу слева. Итак, желаете сначала выпить или поесть? Спросил Пики. Если честно, то было бы неплохо сначала утолить голод. Пить на голодный желудок – не самая лучшая затея, сказал Юджира. Хорошо, тогда что закажете? Ой, где же мои манеры? Госпожа Люпус Регина, госпожа Сизу, желаете чего-нибудь отведать? Не извиняйся, главный гость у тебя сегодня Ашбон. Но, пожалуй, я не откажусь от хорошего стейка и кружку пива в придачу. Выдала свой заказ рыжая. Пить на службе у владыки Мамонги непростительно. Спокойно, но с немного другим взглядом сказала Сизу. Если что, я использую магию для снятия опьянения, не переживай. Фух, вот спасибо тебе, Люпус Регина. Пить в одиночестве, не мое, да пожалуйста. С улыбкой до ушей сказала Бета, и, можешь называть меня Люпой. Хорошо, Люпа, улыбнулся шире Ашбон. Тогда ты зови меня просто Юджира. То же касается всех остальных. Я ничем не отличаюсь от вас, по крайней мере, в иерархии точно. Наверное, я кто-то вроде коллеги по работе. Все немного удивились. Кто-то даже ожидал, что человек будет бахвалиться оказанной ему честью. Хорошо, Юджира. Сизу, может и ты что-нибудь закажешь? Спросила у младшей сестры Люпа. Шоколадный молочный коктейль. Уважаемый Юджира, каков ваш заказ? Задал вопрос су-шеф. Пожалуй, стейк как у Люпы, и коктейль как у Сизу. Юджира перевел взгляд на горничную с повязкой. Ваш заказ принят, ожидайте. Пики удалился из-за стойки в соседнюю комнату. Почему не заказал что-то другое? Спросила Люпу с Регина. Ну, во-первых, мясо и коктейль весьма сытны, насколько я помню. Во-вторых, меню мне не предоставили. По-доброму ответил повелитель теней. А меню у нас нет, потому что шеф и су-шеф могут приготовить что угодно. Я учту это в следующий раз. Кстати, мне нужно как-то отблагодарить хотя бы вас двоих за то, что нянчитесь со мной, и за своего рода экскурсию, заявил Ашбон с небольшой долей юмора. На то воля владыки Мамонги, нам не требуется награда, отрезала Сизу. Да ладно тебе, сестренка, мы же не перед владыкой, не он дает нам награду, а Юджира, насыпала аргументы Люпа. Как ни странно, Ашбону не было обидно, Дельта слегка кивнула. Так что за благодарность? С блеском в глазах сказала рыжая горничная. Я сделаю вам два подарка с помощью магии прямо сейчас. Много маны не потребуется, в них не будет каких-то особых свойств. Далеко я в этом еще не продвинулся, но руку повелителя теней окутало фиолетовое пламя, после чего оно сосредоточилось в кулаке, затем, ну как, надеюсь, что-то такое тебе подойдет, Сизу. Извини, если не угадал. Рука Юджира держала черного окраса плюшевого мишку около метра в длину. Глаз Сизу стал немного шире. Остальных присутствующих это удивило не меньше. Клево. Прикольный подарок. Бери, пока дают, сестра. Юджира смог протянуть мишку, сидя на табуретке. Спасибо. Можно было заметить, как уголки рта маленькой горничной заметно поднялись. Сизу практически сразу вцепилась в этого мишку. Мягкий и пушистый. Классный. Теперь я завидую. «А что ты приготовил мне?» – кокетливо сказала Люпа. Ашбон повторил процедуру, сделанную ранее. «Черная роза. Надеюсь, она тебе понравится». Юджира передал цветок Люпу с Регине. Она, с небольшим румянцем на лице, решила понюхать его. «Я чувствую, что это не живое растение, но запах просто чудесный. Как у тебя это получилось? Я не могу создавать жизнь, но все остальное более или менее могу. Цветок сделан из металла, но при помощи магии он будет вечно пахнуть розой. Аво, спасибо. Рыжая быстро обняла Ашбона и тут же вернулась на свое место. Герой-романтик хренов, в мыслях усмехнулся повелитель теней. Су-шеф уже вернулся с заказами, но успел застать церемонию вручения подарков. «Ваши заказы», – произнес Пики и по очереди раздал явство от Сизу к Люпу с Регине. «Спасибо», – одновременно сказали все трое. Юджира посмотрел на свою тарелку, после чего, я в раю, можно было подумать, что исключительный представитель человеческой расы сейчас заплачет от счастья. На тарелке Ашбона красовался прекрасный кусок мраморного мяса средней прожарки, диаметром в 40 сантиметров, украшенный зеленью и соусом. Рядом стоял шоколадный молочный коктейль со взбитыми сливками и вишенкой на верхушке. Либо от голода, либо от недостатка манер, Юджира на полной скорости начал употреблять прекрасный кусок мяса. Его движения вилкой и ножом были быстрые и точны, он отрезал кусок за куском и проглатывал их. Как ни странно, брызгов и прочего не последовало. «Ничего себе, да ты прямо оголодал!» Немного придя в себя, сказала Люпу с Регина. Ашбон остановился наполовине. «Прошу прощения за мои манеры, но вроде ел я аккуратно». Повелитель теней потянулся к кружке с коктейлем и запил «ммм». «Превосходно! Не ел меньше суток назад, но голод невероятный. Как только доем, то смогу быть сытым на пару дней, это точно». Спустя минут 10 тарелка Юджира полностью опустела, как и у Люпу с Регины. Молочные коктейли были выпиты, а вот кружка Эля была пуста лишь наполовину. «Выражаю вам огромную благодарность за эту трапезу, уважаемый су-шеф», — заявил повелитель теней. «Для меня большая честь слышать такие слова от уважаемого гостя. Ну что, теперь ты готов посоревноваться, будто с вызовом, но в игривой манере», — сказала Бета. Она мигом допила свою кружку. «Не напивайся», — осадила Сизу. «Я потом исцелюсь, обещаю. Тогда и меня подлечишь», — с улыбкой сказал Ашбон. «Похмелье на службе мне ни к чему. «Как скажешь», — лукаво сказала Люпус Регина. «Для начала», — сделал паузу Ашбон, — «налейте, пожалуйста, точно такую же кружку пива. Потом начнем соревнование. Мы должны быть в равных условиях». Люпа кивнула. «Достойный соперник найден». «Сию минуту», — сказал Пике и достал литровую кружку, после чего наполнил ее прекрасным пенным напитком. «Пью за себя и свою успешную службу, и за здоровье всех жителей Назарика». Ашбон начал пить, и тут же закончил. Кружка опустела за 10 секунд. «А ты неплох», — сказала Бета, — «теперь наливай нам обоим, как пожелаете». Су-шеф налил две кружки одновременно из двух краников. «Прекрасная работа, будем», — одновременно сказали Юджира и Люпа, после чего они чокнулись и выпили кружки залпом. Ашбон стукнул указательным пальцем по стойке два раза. Су-шеф распознал этот жест и повторил заказ. «Ты реально крут, не думаю, что обычный человек смог бы так резво пить», — заявила Люпус Регина. «Ты тоже ничего, а мне просто нужно глушить накопленный стресс и чуток повеселиться». Спустя долгих 40 минут было выпито каждым участником соревнования ровно 20 кружек. К счастью для Ашбона, уборная прилагалась в чудесном баре. «Ну что, сойдемся на ничьей?» Юджира был почти на пределе. «Пожалуй», — ответила Бета. Кольцо выносливости было нарочно снято еще до начала попойки. «Сестра, ты обещала исцелиться», — напомнила горничная с повязкой на глазу. «Да ладно тебе, Сизу, дай хоть немного времени». «Нет, какая же ты бука». Люпа явно была весьма нетрезвая. «Ладно, исцеление отравления. Ну тогда и меня подлечи, мне понравилось пить с тобой», — сказал Ашбон. Люпус Регина исцелила Юджира. «Люпа, Сизу, благодарю вас за проведенное время. Обращайся», — сказала Бета. Она держала в руке черную розу. «И спасибо за подарок, Угу», — поблагодарила Сизу. «Всегда пожалуйста. Теперь, не могли бы вы провести меня до моей комнаты? Сколько вы собираетесь спать?» — спросила Дельта. «Думаю, 6 часов мне хватит. Если понадоблюсь Мамонге, можете разбудить раньше». «Сонный ты, владыке Мамонге, ни к чему. 6 часов так 6 часов», — сказала Люпа. В ее словах чувствовалось подобие заботы и понимания. «Благодарю. До новых встреч, су-шеф. Приходите еще, уважаемый Юджира». Все гости удалились из бара. Сизу шла впереди всех. Она вела Ашбона к уже подготовленной комнате. Юджира и Люпа мило болтали ни о чем, как вдруг. «А что у тебя был за меч в конце предсказания? Это ведь не иллюзия была?» — внезапно спросила рыжая. «Видимо, ей все же нужно выудить из меня информацию. Но я не против», — спросит, — отвечу. «Врать не буду никому из Назарика, тем более ей или Мамонге. Да, это не иллюзия. Этот меч находится у меня в инвентаре. Можно сказать, что он на уровне оружия гильдии». После этих слов все немного приостановились. Многие почуяли опасность, но тут же осеклись. «Не нужно поднимать много шума от этой информации. Аво, расскажешь потом о нем больше? Думаю, Мамонга тоже поинтересуется моим мечом. Надеюсь, ты будешь рядом, когда начну свой рассказ». «Хорошо». Наконец, Ашбон добрался до своих апартаментов. Все коротко попрощались. У входа остались только злые лорды гнева и половина кинжала пауков. Зайдя в комнату и сев на кровать, повелитель теней сделал следующее. «Ребята, потерпите еще немного. Вскоре я обязательно с вами увижусь. Обсудим все накопившееся за эти 2 дня. Уверен, что в комнате есть что-то, что следит за мной. Чутье меня не подводит. Не будьте строги к этому. Рано или поздно нас всех полностью признают». Телепатический разговор Ашбона с армией теней не был замечен никем. Теперь повелитель теней мог хорошо выспаться. Его внутренний будильник сработает исправно. «Доброй ночи», — сказал в мыслях сам себе Ашбон. Примечание к части. Спасибо за внимание. В следующей главе будет активно двигаться сюжет. До новых встреч. Часть 2. Три тьма идет на восток. Примечание к части. Спасибо, что ждали. Главы теперь будут выходить реже. Наберитесь терпения. Желаю удачи себе и всем, кто уходит на учебу. Тьма идет на восток. 7 часов спустя. 10-й этаж. Ашбон хорошо выспался и был готов к службе. Его попросили явиться в тронный зал для обсуждения дальнейших действий. «Господин Мамонга, я явился на ваш зов». Юджира уже был достаточно близко, чтобы владыка Назарика его хорошо слышал. «Рад тебя видеть, Юджира. Надеюсь, ты хорошо выспался?» «Вполне. 6 часов в сутки более чем достаточно. К тому же, я успел позавтракать. Итак, чем я могу служить?» «Честно говоря, мы как раз обсуждали перспективы касательно сбора информации об этом мире. Мы уже подключили различные ресурсы Назарика, но я считаю, что нужно сделать кое-что еще», — заявил повелитель смерти. «И что же это, господин?» — поинтересовался повелитель теней. «Я пойду в королевство Реэстис в качестве авантюриста с кем-нибудь из Назарика в напарниках. Это очень интересный ход. Вы сможете быть ближе к источникам информации, к самим людям и обзаведетесь различными связями». «Именно. Теперь мы подходим к тому, зачем я позвал тебя. Не хочешь ли ты пойти со мной как авантюрист?» Мамонга заранее предупредил стражей о том, что выдвинет такое предложение, но они все равно находятся в небольшом шоке. Их владыка оказывает большое доверие этому человеку, но они понимают, что Юджира заслуживает подобной чести. «Это замечательно предложение, господин, но ты смеешь отказываться от предложения владыки. Это его воля, которую все обязаны исполнять», — вмешалась в разговор Альбеда. Кто-то поддерживал ее настроение. «Альбеда, помолчи». Юджира даже не успел закончить. Величественным и грозным тоном отрезал Мамонга. «Прошу прощения, Юджира, можешь продолжать». «Благодарю. Просто у меня появилась похожая идея. Она пришла ко мне еще перед сном, а утром созрела полностью. Я весь во внимании. Поскольку вы отправитесь в Реэстис, то я могу пойти в Империю Бахарут. Тоже стану авантюристом. Попробую себя в классе убийца». «Ты не собираешься использовать своих теневых солдат?» — поинтересовался Мамонга. «Конечно же нет, ведь это сразу выдаст меня и, как следствие, Назарик. Я могу использовать их максимум как незримых разведчиков для получения информации о самой Империи. Рад это слышать. Если ты рассуждаешь так, то я могу отпустить тебя в Империю. Но я не хотел бы отпускать тебя только с теневой армией. Надеюсь, ты это понимаешь». «Я все понимаю, господин». «Хорошо, тогда». Владыка Назарика задумался. «И с кем мне его отправить? Ему нужен напарник только для докладов об успехах Юджира, не более. Если честно, мне тоже не нужен напарник, но Альбеда настояла на этом. Я решил взять с собой Нарбирал Гамму, а Юджира лучше пойти с...» «Эх, Дайгу-сан, надеюсь, вы простите мне то, что я так распоряжаюсь Люпус Региной, вашим творением. Хотя бы Ашбон парень надежный и доказал свою преданность и самоотверженность». Мамонга наконец принял решение. «Господин, повелителя теней», — да и не только его беспокоила длительная пауза владыки Назарика. «Ах, да», — немного задумался. «Что же, не против ли ты взять с собой в качестве напарницы Люпус Регину?» «Видимо, он понемногу принимает тот факт, что Люпа связана со мной предсказанием. Я надеюсь, что связан с ней не только из-за своей чертовой способности. Что-то я чувствую к ней, что-то новое для себя. Ашбон никогда не знал чувства влюбленности. Я обеими руками за. Она точно присмотрит за мной, чтобы я не натворил дел». «Ха-ха», — слегка посмеялся Мамонга. «Может и так. Хорошо, вопрос с этим решен. Что насчет твоей экипировки? Я могу спокойно создать любую одежду, если она не является броней или экипировкой с эффектами. Моей пассивной защиты хватит. К тому же, если объявится кто-то действительно сильный, в чем я сомневаюсь, то я мгновенно облачусь в свой доспех. Единственное, что мне нужно, это пара кинжалов. Не думаю, что смогу создать стоящее оружие». «ХММ, с этим я тебе помогу. Думаю, пары кинжалов реликтового класса хватит. Об оружии не беспокойся. Тебе понадобится что-нибудь еще? Этого достаточно. Мне могут понадобиться немного денег и запас еды и воды на пару дней. Полагаю, у Люпус Регины есть вторая экипировка для нашей миссии». «Да, на этот счет не волнуйся. Тогда, я готов отправиться хоть сегодня вечером. Темное время суток мне полюбилось». «Да будет так. Надеюсь, Империя Бахарут окажется достойной нашего внимания. Солидарен с вами, господин. Кстати, меня мучает один вопрос, а точнее их совокупность. Я отвечу на любые вопросы, если это в моих силах. Можешь рассказать о своем мече, что ты достал на арене шестого этажа? Я никогда не видел подобного оружия. Я могу дать вам ее в руки, если она не будет против». «Она не будет против? Твой меч – живое существо?» Казалось, огоньки в глазницах повелителя смерти воспылали. «Темная скорбь, меч с собственным сознанием и голосом. Она сравнима с оружием гильдии, и владеть ею могу только я. В чужих руках она просто кусок металла. Очень интересно, могу ли я на нее взглянуть? Как пожелаете». «Инвентарь». Рука Ашбона временно исчезла по локоть. Она вернулась вместе с прекрасной формы мечом. «Мой владыка, чем я могу служить?» — раздался радостный вопль банши. «Я ценю твой энтузиазм, но можешь наконец-то стать тише». Юджира разозлился. «Прошу прощения, я буду сдержаннее». «Вот и хорошо. Поразительно, она действительно обладает своим сознанием и может говорить. Прокомментировал Мамонга. Юджира, могу ли я с помощью магии проверить темную скорбь с помощью великой идентификации предмета? Вы хотите узнать о способностях моего меча? Хорошо. Темная скорбь, не протився идентификации, будь вежлива, как пожелаете. Спустя пару мгновений темная скорбь воспарила и полетела к Мамонге рукоятью вперед. Она остановилась в полуметре его руки. Повелитель смерти взял меч в руки, после чего великая идентификация предмета. Темную скорбь ненадолго охватило зеленое свечение. Спустя какое-то время, что ао, у Мамонги сработало подавление эмоций. У меня была похожая реакция. Я его понимаю, заключил в мысли Хашбон. Господин Мамонга, вы в порядке? Да, в порядке. У тебя невероятно сильный меч, Юджира. Игнорирование брони и усиление душами убитых. Это ведь не метафора? Никак нет. Я уже убил одного агра, и его душа теперь навечно заключена внутри темной скорби. Если подумать, то это опасная способность. Именно так. Поэтому я решил использовать способность темной скорби только против тех, кто этого заслуживает. Таких, как рыцари и писание теократии. Понимаю. Более я не задерживаю тебя, темная скорбь. Мамонга выпустила из рук темную скорбь. Она прилетела прямо в ножны Юджира. Если произойдет что-то из ряда вон выходящее, мои доспехи и мой меч защитят меня и Люпус Регину. Даю вам слово. Хорошо, я ценю это. Можешь идти и готовиться к путешествию в Империю. Есть. Ашбон удалился из тронного зала вместе с Люпой. Скоро их ждет интересное приключение. По крайней мере, Повелитель Теней на это надеется. Примечание к части. https://ipco9mx16h96c05021f825a855a34541d0jpg. Образ Ашбона как авантюриста для след. Главы. https://ipco12t1rppvshagernuaejpg. Люпус Регина. Как авантюрист, образ из игры Mass Forkhedad. Часть 2.4. Убийца и клирик. Убийца и клирик. Великая гробница Назарик. На поверхности. Желаю вам удачи. Надеюсь, ваше с Люпус Региной путешествие принесет свои плоды и не заставит вас скучать. Произнес Мамонга воодушевляющие слова. Благодарю. Тактично поклонился повелитель теней, а после произнес. Кайзил. В огне фиолетового пламени вздымилась фигура величественной виверны. Она склонила голову, чтобы Ашбон взобрался на нее. «Дамы вперед!» Чуть поклонился Ашбон. «Спасибочки!» Ответила Люпа, одарив его то ли ехидной, то ли снисходительной улыбкой, и взобралась на Кайзила. «Лети на восток, пока не увидишь город. Он должен быть недалеко отсюда!» Скомандовал Юджира. Виверна издала рев и взмыла в ночное небо с поразительной скоростью. Простому человеку бы давно иссушило глаза от столь мощных бьющих в лицо порывов ветра. Как взлетел, воодушевлен, улыбнулся про себя Ашбон. А вид-то красивый, Люпе, похоже, тоже нравится. А ведь в прошлой жизни на такой высоте я бы уже кони давно отбросил от страха, а сейчас ни радости, ни страха. У Ашбона было ощущение, как будто часть его души пропала или затихла. Звезды сияли ярко, пара новоиспеченных авантюристов молча наблюдала за видами. Интересное все-таки имя взял себе Мамонга как авантюрист. Блэкмор. Звучит довольно внушительно, а я взял. Каин. А, Каин, что за имя такое? Никогда не слышала ничего подобного. Нарушила тишину Люпа. Как бы тебе объяснить? В одной из книг Каином звали первого человека в мире, который совершил убийство, за что Бог обрек его на вечное наказание в виде бессмертия. С сериалами по типу Люцифера никакая Библия не нужна. А во, неплохо. Ты взял это имя, потому что похож на этого убийцу? Не думаю. Свое бессмертие проклятием я назвать не рискну. Попав в этот мир, я явно не был наказан. Был, конечно, первый час в шоке, но потом понял, что нечто или некто дал мне второй шанс, а таким пренебрегать нельзя. Пожал плечами Ашбон. Мы почти прилетели, вижу на горизонте что-то вроде города. Не скопировав я у теневого мага массовую невидимость, там бы уже забили тревогу. Это да, думаю, минуты две, можно снижаться, заявила рыжая в бело-черном платье клирика. Названное время истекло, и Кайзил начал снижение. Виверна приземлилась в небольшом лесу, в километре от города. Каин и Лупу добрались до империи Бахарут. Вернись в тень, скомандовал повелитель теней. Виверна исчезла в тени своего владыки. Итак, историю помнишь? Мы с тобой два авантюриста. Я Каин, убийца, а ты клирик. Мы пришли с северо-запада после долгих странствий, решив избрать для себя путь авантюристов. Да я и в первый раз запомнила. Просто немного поиздеваться захотелось, сказала Лупу с улыбкой до ушей. Почему-то я не удивлен, усмехнулся он. Пошли. Они вышли из леса прямо к городской заставе. Поскольку на дворе была поздняя ночь, и они шли со стороны Реэстиза, стража, хоть и подуставшая, но была на взводе. «Стоять! Кто идет?» — громко спросил солдат. «Мы двое путешественников, прибывших с северо-запада. Это ведь окраина империи Бахарут?» — спросил Ашбон. Его лицо было скрыто капюшоном, а вот лицо его спутницы было открыто и на нем было что-то вроде насмешки и в то же время скуки. «Если вы с северо-запада, то, похоже, пришли из Гномьего королевства, хотя для дворфов высоковаты. Да, в их королевстве мы остановились в последний раз», — говорил убийца. «Целая страна дворфов. Мне обязательно надо туда. Страна выпивки и кузнечного дела. Да как пить дать?» — возрадовался его внутренний дебошир. «Понятно, вы явно похожи на авантюристов. С какой целью прибыли в нашу страну?» Стражник продолжал допрос, так и не давая приказ открыть ворота. «Пришли в поисках новых ощущений, а посему хотим стать авантюристами. Я – неплохой убийца, а моя напарница – умелый клирик». Стража перешептывалась между собой. Спустя какое-то время на заставу поднялся заклинатель средних лет и применил какое-то дистанционное заклинание для распознавания силы. Видимо, проверка не выявила чего-то сверхъестественного, благодаря заблаговременной подготовке новоиспеченных авантюристов. Заклинатель пошел во свояси. Стражникам отдали приказ, и они начали открывать ворота. Наконец-то, думал, что не дождемся. Солдаты фыркнули в ответ и захлопнули за ними двери, как только они перешли через них. Стражники просили еще раз назвать цель своего визита, специализации как авантюристов и свои имена, после чего им дозволили продолжить путь. Также Юджира выведал дорогу в столицу Бахарута, Арвентар. Пешим до туда идти с полмесяца, если не больше. Это не дело. Удалившись глубже в город, найдя тихий, скрытый от посторонних глаз уголок, Ашбон заявил: «Используем массовую невидимость и полетим прямо в Арвентар. Опять на Кайзеле?» — скучающе протянула Люпа. «Нет, у меня есть идея получше. Будет так же быстро, но интереснее. Я понесу тебя на себе». «Да», — усмехнулась Люпа, изогнув бровь. «И как же? У твоих магов нет магии полета, скопировать у них тебе нечего», — скептически изъяснилась Лупу. «Ну, сейчас увидишь. Массовая невидимость». Заклинание было успешно применено, после чего крылья падшего ангела. У убийцы за спиной вмиг отросли два огромных черных крыла. Хитрые глазки Люпы стали похожими на блюдца, в которых плясал дьявольский огонек. Вау! Один из подарков системы, полученный в первый день пребывания в этом мире. «Ну, готово?» — Люпус Регина кивнула. Юджира подхватил напарницу двумя руками и вмиг взлетел в небо. «Ты меня удивляешь все больше и больше. С тобой достаточно весело, хи-хи. Сочту за комплимент. Я пока не очень освоился с этими крыльями, но лететь смогу немедленнее Кайзела». Пара авантюристов летела в ночи. Скоро они достигнут своего второго этапа в качестве становления искателями приключений. Часть 2.5. Пора заявить о себе. Пора заявить о себе. Империя Бахарут. Арвентар. Насколько я помню, стражник говорил, что гильдия авантюристов работает круглые сутки. Очень хорошо, учитывая, что уже ночь, — рассудил Ашбон. «Ну да, ты же сам хотел отправиться в такое время суток», — произнесла Люпа. Пара авантюристов шла прямо к гильдии искателей приключений, чтобы зарегистрироваться и получить доступ к выполнению заданий. Спустя несколько минут ходьбы Каин и Лупу уже стояли у порога. Они вошли внутрь. Немного сонная администраторша стояла у стойки, недалеко находилась доска с заданиями. Несмотря на позднее время, внутри было несколько авантюристов с различными пластинами на шеях. Похоже, это что-то вроде знака, который показывает их ранг. У тех троих вроде медь, у пары ребят серебряные, есть один с золотой пластиной. «Видимо, он опытнее и сильнее, чем остальные», — размышлял повелитель теней. Девушка у стойки немного взбодрилась, увидев двух незнакомцев без пластин. «Добро пожаловать в гильдию искателей приключений, чем я могу вам помочь?» Юджира уже подошел к стойке. «Здравствуйте, мы путешественники, пришедшие издалека, хотим вступить в вашу гильдию. Откуда вы пришли? Ответьте, если это вас не затруднит». Остальные авантюристы оживились. «Мы пришли с северо-запада. Несколько лет нигде не оставались надолго, решили осесть в империи, поскольку услышали, что это хорошая процветающая страна. Поняла вас. Чтобы вступить в гильдию, вам нужно ответить на пару вопросов о ваших специализациях и навыках, после чего вам назначат ранг и выдадут пластину. Начинать вы будете, как все, с медной пластины. Приехали. Начинать с нуля при наших-то возможностях. Ну, в полную силу мы действовать точно не будем, иначе конспирации конец. Хорошо, можем ли мы уже приступить? Просим прощения, что пришли в столь поздний час. Ничего страшного, это моя работа. В течение получаса администраторша задавала Каину и Лупу различные вопросы. Магии какого уровня владеют? Какие боевые техники используют? Какой опыт сражения имеют? Наконец, проверка окончилась, и убийца с клириком дали пластины. Нахрена такой подробный допрос, если один черт дали медь? Хотя, шибко про свой уровень мы не болтали, только сделали упор на специализациях. Парочка стояла у доски с заданиями. Каин решил сразу начать деятельность искателя приключений. «Лупу, ты что-нибудь понимаешь из написанного?» Полутоном спросил Ашбон. «Нет, не встречала этого языка раньше», ответила Люпус Регина. «Понятно. Хорошо, что я понимаю, благодаря системе». Еще тише сказал Юджира, но Люпа его услышала. «Есть что-то интересное? Нам четко дали понять, что задание не по рангу нам выполнять запрещено, но...» Каин сделал паузу и обратил внимание на задание адамантитового ранга. «Убить двух рыцарей смерти на равнинах Кац. Адамантитовый ранг. Вот это интересно. Мамонга создавал одного такого, невероятно сильная нежить по меркам этого мира. Хах, у меня есть план. Это задание я запомнил, а возьму я вот это». Ашбон взял лист с заданием медного ранга. Оно было на сбор лекарственных трав в одном из лесов Блиссервинтера. Каин и Лупу вернулись к стойке администрации. «Мы возьмем это задание», — заявил убийца в черном. «Сбор трав в лесу Эйрин. Хорошо, я внесу пометки в журнал, что вы взялись за это задание. Желаю вам удачного выполнения первого задания», — с легкой улыбкой сказала девушка-администратор. «Благодарю вас. Всего доброго». Как только пара авантюристов медного ранга вышла из гильдии, Люпа начала разговор. «Да уж, эти ребята мигом оживились, когда пришли мы, особенно те ребята-авантюристы. Они пожирали тебя взглядом. Надо бы научить их манерам, но позже. Я бы на это посмотрела», — с небольшим огоньком в глазах сказала Лупу. «Не сомневаюсь. Итак, этот листок я уберу подальше, он нам не нужен». Каин незаметно запихнул лист с заданием в инвентарь. «Что? Ты ведь выбрал это задание. В чем дело?» «Я взял задание для вида. Если будем двигаться такими мелкими шажками, то станем известными не скоро. Нам нужны связи и информация об этой стране. И то, и другое можно получить, став первоклассными авантюристами. Поэтому я запомнил другое задание». «Какое?» «Задание для группы адамантитового ранга. Убить на равнинах Кац двух рыцарей смерти», — заявил Ашбон. «А во, действительно стоящее задание. Но мы ведь нарушаем правила», — с улыбкой сказала Лупу. «Да, но если мы преуспеем, то все будет хорошо. К тому же, никто не в курсе, что мы идем на это задание. Потерь среди населения империи не будет точно, мы же на нейтральную территорию идем. Хитрый план. Хочу увидеть лица этих людей, когда мы принесем головы этих рыцарей смерти», — с предвкушением говорила Люпус Регина. «Однако, чтобы не было совсем скучно, я ограничу свои силы». «Каким образом ты это сделаешь?» — удивилась Лупу. «Могу попросить систему снизить мои возможности до определенного уровня до тех пор, пока мне не угрожает реальная опасность. Учитывая, что эта тварь меня чуть не убила за нарушение подписки, просьба ограничить мои силы будет одобрена как нифиг делать», — заключил Ашбон. «Ты и такое можешь, ты реально вне всяких систем, до сих пор удивляюсь. Ладно, сделаем так, деньги на первое время у нас имеются. Пойдем снимем номер в гостинице для авантюристов, я уже приметил одно место по пути в гильдию. Отсидим там сутки, после чего ночью полетим прямо за рыцарями смерти». «Хорошо», — согласилась Люпа. До постоялого двора Каин и Лупу дошли быстро. Персонал был довольно вежлив, хоть и заведение было для авантюристов среднего и низкого рангов. За трое суток проживания Юджира отдал 12 медных монет. Комната была ровно на двоих. Также, за 5 медных монет он согласился на двухразовое питание. Попробовав еду, Ашбон не был в особом восторге, как и Люпус Регина, но еда была вполне съедобной. После ужина Юджира сразу провалился в сон, а его напарница пролежала всю ночь не спав, ведь у нее было кольцо выносливости. Также она успела написать первый отчет для Мамонги. Люпа много раз поглядывала на спящего Ашбона, и иногда ее лицо немного краснело. Один день спустя. Южная граница империи Бахрут. А в листке с заданием ничего не написано про то, где могут находиться рыцари смерти. Поинтересовалась Лупу. Вообще ничего, придется потратить время на их поиски, задумался повелитель теней. Хотя, я могу подключить своих ребят, теневых солдат, для чего? В форме теней они могут быстро провести разведку. Именно так в свое время я нашел деревню Карн и позже наткнулся на Мамонгу. Они не подведут. Круто, это сильно упростит нам задачу. Призову их, когда будем на достаточном от людей расстоянии, заключил Ашбон. Спустя час парочка уже была на равнинах Кац, где не было ни одной живой души. Каин и Лупу замедлили шаг. Беллион, Бер и Грис, восстаньте, скомандовал повелитель теней. Через пару мгновений из тени Ашбона вылетели три других и превратились в теневых солдат. Лицо Люпу с Регины ненадолго было искажено в удивлении. Как-никак, она видела призыв Юджира всего лишь второй раз. «Чем мы можем служить, владыка?» – спросил черный ангел. Он и двое других стояли в коленопреклонных позах. «Можете подняться?» Ашбон подождал, пока его тени встанут на ноги. «Позвал я вас вот для чего. Нам с Люпой нужно грохнуть двух рыцарей смерти. Это не проблема для нас двоих, но поиски могут надолго затянуться. Поэтому я призвал вас. Вот мой приказ, возьмите себе сколько нужно солдат и проведите разведку равнин. Как только найдете нужную нежить, немедленно сообщите мне. Мы с Люпу с Региной будем ждать вас здесь. Все поняли?» «Так точно», — в один голос сказали трое сильнейших солдат. «Выполняйте», — произнес Ашбон. Из его тени вылетело еще десятка три теневых солдат. Все они умчались в разные стороны на разведку. А их могут заметить, пока они перемещаются как тени? Поинтересовалась Люпа. Могут, но далеко не все. Для низкоуровневых существ может показаться, что тени немного шевелятся. К тому же, мы на пустошах, из-за палящего солнца может показаться, что движущиеся тени – это мираж, разъяснил по существу Ашбон. Понятненько. И мы будем ждать, пока твои воины не отыщут наши цели. Да, придется потерпеть. Но, Ашбон наполнил свою руку теневой энергией. Мы точно не будем торчать под солнцем и просто ждать. Через несколько секунд в паре метров от Юджира возникла приличных размеров палатка черного оттенка. Вау, переждем здесь, да? Глаза Люпу с Регины сияли от удивления и радости. Дамы вперед. Ашбон открыл вход в палатку и пропустил свою напарницу. Внутри палатки было очень просторно и светло, несмотря на то, что палатка была непроглядно черной. Все благодаря наличию нескольких окон и частично прозрачному потолку. В палатке находились два кресла, стол и здоровый матрац, вместо кровати. И ты создал такое всего за несколько секунд. Было не так сложно. Я четко представлял, что хочу создать. Иман, это заняло не так много. Юджира достал из инвентаря тарелку с фруктами и несколько закусок, а также прохладительные напитки. Присаживайся, давай насладимся атмосферой. Ашбон уже сидел в кресле. Люпа присоединилась к нему. Спасибо. Люпус Регина взяла свой бокал с газировкой и сделала пару глотков. Здесь красиво, и на удивление прохладно. Я сделал материал, который не пропускает тепло от солнца. К тому же, снаружи дует легкий ветерок. Юджира взял с корзины яблоко и сделал пару укусов. Можно даже пожить здесь пару дней. Хотя я сомневаюсь, что мои ребята позволят себе так долго работать. Хе-хе, я была бы и не против. Тут куда просторнее, чем в номере гостиницы. Ну-ну, потерпи, моя дорогая. Получим адамантитовый ранг, сразу переберемся в место пошикарнее, обещаю. Мне тоже не улыбается надолго оставаться в таком месте. Двое авантюристов просто болтали ни о чем еще примерно полчаса, после чего: «Владыка, мы нашли рыцарей смерти, они оба находятся в одном месте», — телепатически доложил Беллион. «Отлично, ты со своим отрядом оставайся на месте, мы скоро будем. Остальные теневые солдаты, в том числе Бер и Грис, вернитесь в мою тень», — раздал приказы Юджира. Через пару минут все тени, которым нужно было вернуться в царство теней, молниеносно добрались до своего владыки. «Отлично, пора выдвигаться». Ашбон дематериализовал палатку. «Лететь минут 10. Мне опять понести тебя на руках, принцесса?» — подшутил над напарницей Ашбон. «Обойдусь, воспользуюсь магией полета». Люпа по-детски показала язык. Естественно, она не обиделась. «Хорошо, крылья падшего ангела. У Ашбона вновь выросли два крыла. Люпа произнесла заклинание. Они оба поднялись несколько десятков метров вверх и полетели прямо к Беллиону. Когда Юджира и Люпа добрались до гранд-маршала, тот уже склонил голову, как и его боевые товарищи. «Как вижу, никого постороннего не обнаружено. Вы хорошо поработали. Все, кроме Беллиона, вернитесь в царство теней». Ашбон отдал приказ. Солдаты тут же его исполнили. «Беллион, эти два рыцаря вас не заметили?» «Никак нет, владыка. Они бесцельно ходят по пустошам. Низкоуровневая нежить держится подальше от них. Интересное наблюдение. Ладно, благодарю за работу. Пора нам с Люпой поработать. Владыка, вы уверены, что вам стоит марать руки о таких слабых созданий? Позвольте нам, теням, уничтожить их. Ну уж нет, иначе не будет вообще никакого интереса. Я зря что ли тратил время на то, чтобы временно ограничивать свои силы? Нет и точка. Я хочу сразиться с ними. За меня не переживайте. Как прикажете». Беллион также вернулся в царство теней. Рыцари смерти были в паре сотен метров от Каина и Лупу. Один из них просто стоял, опустив голову, второй медленно ходил кругами. «Прикроешь меня, если что?» «Ладно, у меня не было хорошей практики боя, так что сильно не смейся». Ашбон вытащил из инвентаря два кинжала красивой формы. «Ладно, не буду. Я прикрою тебя. Раз ты ограничил свои силы, тебе нужны усиления?» «Не, не надо. Я снизил свои возможности до 45 уровня. Уровень этих рыцарей примерно 35. Если по своей неосторожности пропущу пару ударов, просто подлечи меня. Как скажешь», согласилась Бета. «Начнем». Юджира двинул в сторону своих целей. В 50 метрах от них он приостановился. «Эй, горячие головы, не хотите разбавить свои скучные будни мордобоем?» Оба представителя легендарной нежити обратили внимание на источник шума. Они тут же взревели и кинулись на Ашбона. Аво, довольно быстрые. Рыцари подбежали к убийце с двух сторон и сделали вертикальные удары своими фламбергами. «Но все равно медленнее меня», — Юджира мгновенно отпрыгнул назад, после чего оббежал на полной скорости одного из рыцарей и зашел к нему за спину, после чего «Гэррррррррр», зарычал рыцарь смерти. Ашбон воткнул кинжал в незащищенное место на теле. Рыцарь быстро развернулся и ударил Юджира своим огромным щитом, однако тот отскочил, использовав щит как трамплин. «Фух, я реально чувствую, что стал намного слабее, но я все еще быстрый и силен». Еще минут 5-7 Ашбон бился с двумя рыцарями, постоянно уклоняясь от их атак и нанося ответные удары. Он просто тренировался. Он понимал, что единственный рабочий способ убить их в данной ситуации – это срубить им головы. «Ладно, пора с вами кончать», – сказал повелитель теней. Ашбон мгновенно сблизился с одним из рыцарей, обошел его сзади и, немного подпрыгнув, нанес удар прямо по шее. Однако атака не сработала полностью. Голова будто сама по себе немного сшилась с шеей. «Твою мать, я забыл, что у них есть возможность один раз избежать смерти. Да хрен с ним». Юджира на этот раз подошел к рыцарю спереди, предварительно убрав кинжал. «Выкуси». Ашбон сделал апперкот прямо в челюсть рыцаря смерти. Его голова начисто слетела с тела. Второй рыцарь уже бежал к убийце. Юджира это заметил и уже было хотел продолжить драку, но... «Моя очередь!» – воскликнула Люпа и вдарила своим посохом прямо по башке рыцаря смерти со всей своей силой. Голова слетела с первой попытки. «Ха-ха, какая молодец! Ну, ее право, они меня даже не ранили, ей было скучно. Умница какая!» – заскучала поди, «а то, ты даже с ограниченными силами не пострадал, так хоть я немного размялась», – энергично сказала Люпу с Регина. «Ничего не имею против. Теперь можем возвращаться». Головы рыцарей смерти были благополучно отправлены в мешок, двое авантюристов быстро полетели обратно к границе. Через несколько часов они уже доберутся до Арвинтера. Первое приключение двух авантюристов благополучно подошло к концу. Часть 2.6. Что-то ужасное. Примечание к части. Очень хотелось бы выкладывать главы почаще, но что есть, то есть. Пишите отзывы, дорогие читатели. Я рад любому мнению. Соскучился я по вам. Что-то ужасное. Империя Бахарут. Арвентар. Несколько часов спустя. Немного нетактично просто взять и вломиться туда с головами рыцарей наперевес, но других альтернатив я не вижу. Ашбон шел к гильдии авантюристов вместе со своей напарницей. «Я тоже, но будет очень интересно наблюдать за выражениями их лиц», — ответила Люпа. «А да, зрелище будет для тебя весьма приятное. Если нам за такое не дадут адамантит, то это будет издевательство. В империи всего две команды адамантитовых авантюристов, и третья им явно не помешает. И вот парочка искателей приключений уже вошла в гильдию. «Здравствуйте. Как прошел сбор трав?» — поинтересовалась администратор. «Хах, а она нас запомнила. Народу прибавилось. Вон те, вроде, мифрилового ранга. Вопотеха сейчас будет. Мы немного нарушили правила гильдии, но надеюсь, вы отнесетесь снисходительно к нашему поступку». В этот же момент Каин вывалил из мешка то, чего никто в этом здании увидеть никак не ожидал. Две головы легендарной нежити упали прямо на стойку. «Невозможно!» — прокричала администраторша. «Рыцари смерти, верно. Мы специально взяли задание медного ранга, чтобы не вызвать у вас подозрений. Мы прекрасно осознавали свои возможности и все риски, поэтому пошли на равнины КАЦ». Громко, почти что вызывающе, произнес Ашбон. «И мы очень надеемся, что гильдия оценит наши действия по достоинству. Но вы же могли погибнуть», — почти с укором сказала администраторша. «Не каждая адамантитовая команда могла бы взяться за такое. Задание висело без дела около года точно. Как я и сказал, мы все осознавали. Надеюсь, вы закроете глаза на нарушение правил, ведь мы преуспели и не было никаких осложнений для простого населения и империи. Это не в моей компетенции присуждать ранги, тем более адамантит. Я немедленно позову нашего главу. Мы все засвидетельствуем, уверена, что он рассудит все по справедливости». «Мы подождем», — ответил убийца в черном. Лица всех без исключения искателей приключений были примерно одинаковы, глаза в форме блюдец, разинутые рты. Кто-то даже подошел ближе, чтобы рассмотреть головы двух легендарных чудищ. «По-моему, это перебор, даже главу гильдии вызывают», — Юджира говорил полутоном. Он был немного удивлен от такой чрезмерной реакции. «Они же все сражаются с монстрами, почему это их так удивляет? Рано или поздно они смогли бы победить хотя бы одного, а я еле сдерживаюсь от смеха, они так глупо выглядят». Люпус Регина была в восторге от реакции всех людей в гильдии. Через пару минут послышались торопливые шаги. «Глава гильдии наконец-то пришел. Где они? Кто смог это сделать?» — прогремел на все здание голос главы гильдии. Главе указали на двух авантюристов, находившихся в центре внимания. Прищуренные глаза главы тут же приметили два трофея на стойке администрации. Уверенно прошагав к ним и кинув быстрый взгляд на двух авантюристов, он принялся осматривать головы рыцарей смерти. «Мы их убили. Заняло это достаточно много времени. Честно говоря, если бы я пропустил хоть один удар, то был бы мертв. Но нам повезло. Благодаря напарнице я был достаточно быстр, чтобы не попасть под удар», — разъяснил ситуацию Юджира, но казалось, что глава слишком увлечен осмотром. «Как вас зовут, герои?» — задорно произнес глава и хищным, острым взглядом прошелся по ним. «Меня зовут Каин, а мою напарницу — Лупу». «Что же, уважаемые Каин и Лупу, извольте пройти со мной в мой кабинет для дальнейшего выяснения обстоятельств». «Как будто в мусорню попал. Ему только погонов на плечах и фуражки не хватает», — буркнул в мысли Хашбон, но в реальности вежливо согласился и последовал за главой гильдии. «Что же, Каин, Лупу, вы сделали поистине невозможный подвиг. Министерство магии уже год как заказало это задание, дабы исследовать эту нежить. Но до этого дня никто не брался за это задание. Вы действительно герои, раз вам удалось это сделать. Не буду расспрашивать, как именно вам это удалось. Мне хватит и того, что вы рассказали, мне вполне хватит докладов Министерства магии, после того, как они исследуют эти головы. Если же их будет недостаточно, то вполне возможно, что они придут к вам с просьбой рассказать о вашей битве в мельчайших подробностях. Прошу вас, не отказывайтесь, ваш рассказ непременно добро послужит всему делу авантюризма и изучения глубин магии. Возможно, что сам придворный маг Его Величества захочет аудиенции с вами, однако это уже дела не моей компетенции. Своим долгом же считаю как можно сильнее поспособствовать вашему карьерному росту. Формально за вами будет числиться мифрил, но на деле считайте, что вы уже адамантитовые авантюристы. Прошу меня понять, авантюристов может возмутить столь быстрое повышение в ранге, и они могут запротестовать, или еще хуже, стать варкерами. Сами понимаете, их потеря ляжет тяжелым грузом на безопасность мирного населения и авторитет всей гильдии авантюристов. Закончил свою речь глава гильдии. Конечно, мы все понимаем, когда мы сможем получить пластины. Я не хочу заставлять вас ждать. Я займусь этим немедленно. Приходите завтра, в это же время. Вам присвоят ранги со всеми почестями. Империи нужны такие герои. Но на будущее, впредь не нарушайте правила гильдии, иначе могут найтись те, кто кто последует вашему примеру и закончит далеко не так героически. Одно ваше появление чего стоит, молодая кровь точно захочет показать себя, а это обычно заканчивается потерей жизни, и если повезет, то отделаются только лишь пожизненными уродствами и станут калеками. Я все понимаю, просим прощения. Головами, надеюсь, займется гильдия. Мы изрядно вымотались, пока выполняли задание и добирались обратно. Конечно, но подождите. Вам нужно получить награду за выполнение задания. Пройдемте со мной, такие суммы могу вручать только я. Встал с кресла глава и последовал к выходу из кабинета. Хорошо, ведите. Пройдя еще пару коридоров, они вошли в охраняемое хранилище, где глава выдал им награду, сопроводив процесс с небольшими наставлениями и речью о героизме. Когда они вышли из гильдии, то направились к гостинице. 500 мать его золотых, охуеть, это просто прекрасно. Теперь можно не беспокоиться о расходах, пока мы в отъезде. На Ашбона нахлынула тонна положительных эмоций, но он почти смог их сдержать, не подавая виду. Теперь нам открыта возможность получать много полезной информации. Рад, что мы так быстро добились своего. Надеюсь, Мамонга будет доволен. Конечно же, владыка будет доволен. Но сначала нам нужно собрать эту самую информацию. Но отчет о нашем приключении я отправлю. Изъяснилась боевая горничная. Отлично. Предлагаю сделать следующее. Найти гостиницу поприличнее и отпраздновать наш успех. Согласна. Пара авантюристов так и поступила. Они быстро нашли первоклассную гостиницу под названием «Золотой павильон». Поначалу персонал отнесся недоверительно к постояльцам, сомневаясь в их платежеспособности. Но кошель с золотыми монетами заставил людей резко поменять свое отношение. Каин взял номер на двоих и попросил принести ужин, вместе с хорошей выпивкой. Спустя некоторое время, после оформления постояльцев, Каин и Лупу вошли в свой номер. Впечатляет. Естественно, до Назарика явно не дотягивает, но видно, что место первоклассное. Думаешь, по-моему, Назарик в сотню раз лучше. Люпа скептически отнеслась к оценке Ашбона. Это так, но все познается в сравнении. Это хорошая гостиница, но люди тут падки на деньги. Пока я их не достал, на нас смотрели сверху вниз. Раздражает. Наверное, это черта многих людей, разве нет? Ты права, но хороших людей больше. По крайней мере, меня так учили. Пока Юджира и Люпа болтали, персонал уже принес еду и напитки в номер. А теперь можно и отдохнуть. Юджира плюхнулся на диван и потянулся к графину со спиртным. Он налил себе и своей напарнице. Прошу. Спасибо. Люпу с Регина взяла бокал и села рядом. За светлое будущее Назарика. За нас. Произнес тост Ашбон. Будем. Вино было очень недурным, а еда была весьма приятна на вкус. Парочка наслаждалась вечером и болтала ни о чем. Но вдруг, скажи, Юджира, я тебе нравлюсь? Спросила резко Люпус Регина. Ашбон чуть не поперхнулся вином. Очень неожиданный вопрос. Почему так внезапно? Честно говоря, меня гложет кое-что. Твое предсказание касалось меня и тебя. Неужели чувства между нами будут навязаны этим предсказанием? Эх, вопрос хороший. Попробую ответить. Предсказание лишь констатировало неизбежное. Конечно, оно определяет судьбу в худшую или в лучшую сторону. Это очень сложно, даже мне непонятно. Но в одном я уверен. Чувство навязать оно не способно. Так какой твой ответ на мой первый вопрос? Люпа пила без кольца выносливости. Видимо, это и есть причина таких вопросов. Да, ты мне нравишься. Скажу тебе честно, за прошлую жизнь я не чувствовал ничего подобного к девушкам. Я сразу обратил на тебя внимание в день встречи с Мамонгой, но голова была забита по большей части тем, чтобы не сойти с ума и выжить, хах, но чем больше я нахожусь рядом с тобой, тем больше усиливаются мои чувства, такой ответ тебя устроит, лицо горничной чуть ли не полностью залилось краской, да, спасибо за честность, теперь спрошу я, нравлюсь ли я тебе, сначала я смотрела на тебя просто как на человека, но потом увидела, что у нас много общего, и меня восхитила твоя искренность к владыке, твоя честность к нему, ты очень интересный человек, с тобой очень весело, да, ты мне нравишься, Юджира Ашбон. Люпа приблизилась к Юджира и рукой придвинула его лицо к себе, она одарила повелителя теней поцелуем в щеку, а я уже надеялся на что-то большее, хех, обойдешься, спасибо, что ответила вза, в один момент лицо Ашбона перекосилось. Оно было поглощено страхом и непониманием. Юджира, что случилось? Нет времени объяснять. Найди способ связаться с Мамонгой немедленно. Шалтир в опасности. А еще лучше, Юджир облачился в доспех повелителя теней, вернись в Назарик, если у тебя есть такая возможность. Я свяжусь с тобой, как только смогу. Обмен. Ашбон начал растворяться в тенях Юджира. Несколькими минутами ранее, где-то в королевстве Реэстис, Шалтир Бладфаллин была на задании вместе с Сибасом. Ей было поручено найти одаренных людей, которые знают о боевых искусствах, предварительно разминувшись с Сибасом. Но она немного оплошала, упустила нескольких свидетелей.